Глава 32. Мия. «А где твой брат гуляет?» Переворачиваюсь на живот. Заползаю сверху на своего дракона. «Долго его нет». Извиваюсь в сильных руках Саида, словно кошка. Во мне просыпается глубинное, дикое желание быть покорной, хорошей девочкой для очень плохих драконов. «Скоро вернется». Саид поглаживает мои плечи, вызывая довольное урчание. Это моя стихия. Постель, ласка, любовь. Как кицуне и как истинный самых сильных хищников в мире. Вожу ногтем по сильной груди своего мужчины. Любуюсь тугими развитыми мышцами. Они оба такие огромные, сильные. Мне, как миниатюрной лисичке, очень нравится ощущать братьев. Физическую силу и мощь драконов под их кожей. Саид очень горячий. Тыкаюсь носом и вдыхаю аромат своего истинного. «Люблю, когда ты такая», — хрипло говорит. «Мягкая и нежная. За тебя хочется убивать». «Если только Хакута», — смеюсь. «Но в целом он оказал мне услугу. Прибил совет, включая свою любовницу Мако. Не знаю, сколько бы мне еще мучиться с ними было». «Недолго. Мы бы вернулись и сами их прикончили. Будут еще наследницу Хаэне и невесту драконов тестировать, блядь». «Ты ругаешься на всех языках?» Хохочу. Русский мат оставил неизгладимое впечатление. А их оборотни — это просто нечто. Знаешь, отец всегда говорил, что другие виды нам враги. Но мы поняли, что нет. Волки, коты, медведи — они прекрасны. Хакута совершает ту же ошибку, что и Кадир. Получается, у них одинаковые заблуждения, но мой наставник и в подметке не годится древнему. Однако лис очень хитер. Нужно быть начеку. Они и правда поразительные. Мой папа русский, кстати. Заглядываю в глаза своего дракона. В моем доме осталось фото. Когда вы уехали, Хакута с Мизуши рылись в вашей квартире. Я их остановила и случайно нашла фотографию. «Мы не видели никакой фотографии», — кмыкает Саид. «В принципе, мы там и не жили особо. Вещи даже не распаковали. Когда уезжали, подхватили сумки и поехали в аэропорт». Вздрагиваю, вспомнив, как мне было одиноко. Я уже тогда была беременна, но не знала об этом. Но это стало ценным уроком. Больше мы не расстанемся. Не отпущу своих драконов. Никогда. Папа — красивый мужчина. Я бы хотела то фото забрать. Тогда вечером, когда поедем в аэропорт. Мы уже забронировали полосу. Надеюсь, те сестры не попадут под раздачу. Кстати, почему мы сейчас в отеле? Боитесь, что вашу квартиру пасут прихвостни Хакута? Да, не хотим давать ему повод втянуть нас в драку. Но почему? Вы сильнее, и вас двое. Али вообще монстр древний? Не понимаю. Потому что это твоя битва, Мия. И ты должна победить Хакута, чтобы забрать силу. Сейчас ты этого сделать не сможешь. Он нежно гладит мой живот. По телу растекаются приятные горячие волны. Я буквально ощущаю удовольствие малыша. Так он ребенок Саида? Раздается писк, ключ карты. В номер заходит Али, уставший. На футболке дырка от пореза Хакута. Вот же ублюдок! Как он еще извернулся, чтобы пырнуть моего дракона? С ним точно будет сложно справиться. «Привет». Дракон с нежностью смотрит на меня. «Я похоронил Манасан». Вздрагиваю. «Манасан, мне так жаль. Но я не хочу сейчас скорбеть о ней. Потом». Вместо этого в моей голове вдруг вспыхивают нехорошие воспоминания. Рука Хакута на моей шее, боль внизу живота, чуть не ломающийся позвоночник. Он тогда был очень жесток. «Привет». Укутываюсь в одеяло, прячу взгляд. Али топчется на пороге. Саид переводит взгляд с меня на брата, хмыкает. «Пойду закажу нам в номер ужин. Мия, ты что будешь? Опять свою траву любимую и чай из травы?» «Нет!» — оживляюсь. Желудок урчит. «Мы с малышом давно не ели, и он очень голоден. А у них есть сукияки? Рот наполняется слюной. Еще пару стейков слабой прожарки, лучше из мраморной говядины, но подойдет любая другая. Задумываюсь. Чего бы мы с малышом еще хотели? Перечисляю. Лица драконов вытягиваются. Братья переглядываются. Еще карааге, гюдон, хамбагу с картошечкой фри, говяжий язык на гриле и гукацу. А еще рисовые лепешки сладкие и таяки. Попить лучше черный чай. И возьмите эспрессо-натти. Дракоши пучат на меня глаза. «Это все в тебя влезет?» — обалдевает Саид. «Ты такая маленькая, Мия. Там, по-моему, еды больше, чем в тебе веса». «Не хотите кормить мать своего ребенка?» — насупливаюсь. «Ну и ладно». «Он хотел сказать, что поражен тем, какой хороший у тебя аппетит». Переводит с нагло-драконьего на мой язык Али. «Это ведь из-за малыша? Твои вкусы сильно поменялись». «Али, почему я боюсь его? Он ведь так меня любит. Совсем недавно защитил от Хакута. Али обнимал меня. Малыш не реагировал. Почему сейчас мне страшно?» «Ладно, я почти все запомнил. Что такое хамбагу?» — хмыкает Саид. «Считай, бургерная котлета», — поясняю. «Почему не назвать ее просто котлетой?» Дракон достает кошелек из сумки. «Потому что ты в Японии, малыш», — хихикаю. «Тут все называется пафосно, даже если это просто котлета». «Понял. Пойду удивлю их шефа». Саид уходит. Али вздыхает. Стягивает футболку. Играет мышцами. Загорелый. Больше араб, чем его брат. Тоже безумно красив. Дьявольски. «Все еще меня боишься?» «Немного. Прости. Признаюсь. Не знаю, почему. Еще несколько часов назад такого не было. И малыш спокоен». «Просто тут кровать. И ты помнишь, что я тогда сделал с тобой?» Вздыхает он. Осторожно садится на постель. «Это был не ты!» Я прижимаюсь к его широкой спине. По телу прокатывается горячая дрожь. «Али!» «Что, милая?» Он накрывает ладонью мою руку. «Давай попробуем еще раз».